Он пытался просверлить взглядом глаза мужчины. «Отпустите меня и проследите, чтобы я беспрепятственно покинул дворец». В движениях офицера показалась нерешительность. Тень сомнения, крошечные лепестки раздражения. «Повинуйтесь», — сказал Леметр. «Ему нужно овладеть голосом». «Держи его крепче, Фергус!» — крикнула леди Элис. «Я пойду за помощью!» Она поспешила из зимнего сада. «Фергус? Это ведь его имя герцогиня назвала в трансе, когда Леметр выудил ее пикантные секреты. Это же имя, Фергус Сиборн, сегодня появится в иллюстрированных лондонских новостях и рассмешит всю Англию!» Леметр ударил любовника герцогини по лицу шкатулкой из черного дерева. Он попал офицеру по скуле. Хватка его ослабла. Леметр вырвался и побежал к выходу. Листья хлестали его по лицу. Он слышал позади себя быстрые шаги и крики. Удивительно, но магнетизер не чувствовал страха, лишь красный гнев. Эти фарисеи прогоняли его из храма власти? А ведь он был так близок к цели. Леметр рискнул взглянуть через плечо. Сиборн несся за ним по пятам. Чтобы бежать быстрее, этот триумфатор бросил саблю. «Далеко еще до выхода?» «Заприте дверь!» — запыхавшись, прокричал ухажер герцогини. Леметру тоже не доставало воздуха. Однако ему все же хватило сил, чтобы рассмеяться. «Конечно, он все предусмотрел!» Неужели эти простофили думали, что он вслепую попадется к ним в ловушку? «Саймс!» — крикнул Леметр как можно громче. Он верил, что не зря возлагал надежды на талант помощника. «Саймс!» Почему же он не отвечал? Дверь была открыта, парк перед зимним садом пуст. Саймса нигде не было видно. Значит, ему все-таки не удалось проникнуть на территорию дворца. Несмотря на отсутствие жулика, у Леметра все равно получилось выбраться. Он прошмыгнул на волю. После влажного тепла, висевшего между растениями, его сразил холод зимнего утра. Заслышав позади шаги Сиборна, магнетизер побежал в два раза быстрее. Он уже миновал дворец. Из-под его ботинок брызнул гравий. У ворот дворца теснилась толпа. Люди поднимали в воздух бумажки и что-то кричали. Кулаки гремели по железным прутьям. Голоса громко протестовали. Дворцовая стража пыталась помешать женщинам и мужчинам протолкнуться через открытую часть ворот. Зеленый берет Саймса светился среди чипцов и цилиндров. «Держите этого человека!» — крикнул Сиборн. Но, казалось, приказа никто не услышал. Леметр почувствовал на спине чью-то руку. Будь он в зимнем пальто, преследователь мог бы схватить его за полы. Нужно как можно скорее затеряться в толпе. «Во имя королевы! Пропустите!» — закричал он, проталкиваясь через спины дворцовой стражи. Неужели приказ подействовал? Или люди просто не ожидали опасности с этой стороны дворца? Они в самом деле стали расходиться. Леметр протиснулся между красными сюртуками. Кто-то больно ткнул его в бок. На миг он замер. На голову ему обрушился удар. Магнетизер покачивался в лесу плеч, пальцев и лиц. Затем кто-то схватил его за воротник. «Сиборн», — пронеслось в сознании Леметра. Но рука появилась откуда-то спереди и втянула его в толпу. Он споткнулся и сбил цилиндр с головы мужчины. «Стоять!» — прокричал сзади преследователь. У дворцовой стражи не хватало рук, чтобы поймать одного человека, тем более хотевшего покинуть дворец, в то время как все остальные пытались проникнуть внутрь. Перед Леметром появилось лицо Саймса, искаженное весельем. Помощник держал в руке шляпу Хомбург. Леметр почувствовал, как британец нацепил его ему на голову. Шляпа была велика и соскальзывала на глаза, но магнетизер сразу понял, что вещица нужна не для элегантности, а для маскировки. Эта форма шляпы, наряду с цилиндром, была у лондонцев в моде. Казалось, каждый второй в толпе носил Хомбург. Саймс вытащил магнетизера из толпы. Их никто не остановил. Садясь в ландо, Леметр услышал далекий окрик Сиборна. На козлах сидела мадам Минье. Рядом с ее напоминающей гриб фигурой он почувствовал себя в безопасности. Опустившись на сиденье напротив, Сайм содернул рукава пальто и рассмеялся. «Как вы согнали людей к воротам?» Переводя дыхание, спросил Леметр. Карета тронулась, и он в последний раз взглянул на суматоху перед Букингемским дворцом. «Я просто устроил переполох», — рассказал Саймс. «По дороге во дворец я останавливал прохожих и спрашивал, действительно ли сегодня королева в тронном зале разъясняет содержание дневников?» Он хохотнул. «И правда ли, что каждый подданный может лично посмотреть, как будет восстановлена честь монархии?» «Ловко придумано, Саймс», — Леметр пригладил волосы. «Для англичанина его королева, как для француза женщины и вино. Так мы смогли хоть немного посеять раздор в британскую монархию. Но, боюсь, большего нам не удастся». Он со злобой вспомнил, как трио, состоящее из графини Анны Дорн, Фергуса Сиборна и леди Элис, появилось из кустов. Обращаясь к Саймсу, Леметр сказал: «Королева Виктория ускользнула. Англии придется обойтись без меня. Но зато у меня есть второй амулет. А когда я заполучу третий, мы еще посмотрим, сможет ли хоть какой-то европейский правитель мне противостоять. Саймс, мы отправляемся в Россию». Глава 38. Лондон, декабрь 1851 года. Анна никогда бы не поверила, что однажды будет так торопиться в тюрьму. Казалось, у дрожек, везущих ее из Букингемского дворца в Ньюгейт, были самые маленькие колеса и самая старая упряжная лошадь. «Поспеши, добрый человек!» — снова и снова кричала Анна кучеру. Дома и прохожие проносились мимо со скоростью разогнанных уток. Леметр улизнул. Но вина его была доказана. Фергус Сиборн, он был статным парнем, Анна могла понять, леди Элис, вернулся в зимний сад без магнетизера, но сразу же выхлопотал королевское постановление, прекращающее разбирательство против Дюма. Француза помиловали. Однако лорд-судья Дигби еще ничего об этом не знал. Весть нужно было доставить в тюрьму как можно скорее. Леди Элис вызвала дрожки. Она тоже хотела сесть в карету, но Анна ее не пустила. «Элис нужно уладить все во дворце, унять принца Альберта и рассказать леди Эсме о том, что произошло, когда та очнется от невольного сна». Наконец, перед каретой появился отталкивающий фасад тюрьмы. Все в Анне так и норовило выскочить на улицу и побежать к лорду-судье Дигби. Как же долго кучер вытаскивал инвалидное кресло из кузова! Наконец, Анна сжала в кулаке конверт с прошением о помиловании. Она села в инвалидное кресло и как можно быстрее поехала ко входу в тюрьму. Лорд-судья Дигби сообщил, что приговор еще не привели в исполнение. Однако в камеру Дюма уже пришел священник. От облегчения Анне захотелось броситься собеседнику на шею. Но тут Дигби усомнился в подлинности помилования. Графиня постукивала указательным пальцем по королевской печати и убеждала его, пока судья не уступил. Затем он притворился, что не может разобрать шрифт. Влага на руках Анны смазала некоторые буквы, пока она передавала бумагу туда-сюда, но текст все еще было видно. Вырвав документ у лорда-судьи, графиня зачитала помилование вслух. Наконец, она воззвала к чести ее величества королевы. «Теперь доброе имя монархини восстановлено благодаря Анне и леди Элис». Дигби смирился с поражением. Он приказал надзирателю отвезти графиню Дорн к Дюма и освободить писателя из тюрьмы. Коридоры в подземном мире Ньюгейта были, как всегда, тускло освещены. Стены блестели от влаги и селитры. Дверь в камеру Дюма была открыта. Оттуда лился мягкий свет свечей, и доносились громкие голоса.